Глава 11. Кто есть кто? Мое имя почему-то обведено карандашом, поэтому я замечаю его сразу. От меня идут линии к моему папе Андрею и маме Инне. Мамина линия не продолжается, хотя там, по идее, должна быть рядом ее сестра, моя тетя. Зато от папы идет линия к его отцу, моему дедушке, Ивану Белову. Я его немножко помню, а вот его жену, бабушку Анну, совсем не помню. Она умерла еще до моего рождения. Бабушка есть на этом древе, но только почему-то ее имя не Анна, а Ханна. И девичья фамилия у нее — Кельнер. Что? Я веду пальцем по экрану, сдвигая и увеличивая картинку, и передо мной всплывает семейная история, о которой я и понятия не имела. Бабушка оказывается дочерью Ирины и Пауля Кельнеров, а этот Пауль — братом Альберта Кельнера, отца Марка. Получается, бабушка, моя бабушка, двоюродная сестра Марка Кельнера. А я кто? Его внучатая племянница или троюродная внучка? Телефон падает из моих рук на пол. Я бросаюсь его поднимать и с облегчением вздыхаю. К счастью, экран остался цел. В отличие от меня. Я как будто разбита на части. Я должна позвонить. Я должна позвонить тому, кто скажет мне, что все это полный бред и розыгрыш. Мои пальцы сами набирают номер тети. «Привет, Никуся, как ты?» «Тетя...» Каким-то чужим голосом выговариваю я. «Я...» «Родственница Кельнеров?» В трубке повисает пауза. «Кто тебе сказал?» Спрашивает она напряженно. «Неважно. Это так?» Тетя вздыхает. «Он сказал тебе не говорить». «Кто он?» «Марк. Он когда первый раз приезжал, потом со мной отдельно разговаривал и признался, что ты ему через какую-то там сестру родня». Сказал, что ему стыдно за то, что он так поздно тебя нашел, и просил ничего не рассказывать тебе. Ну и пообещал деньгами нам помогать, по-родственному. Я только там подписала бумажки для их фонда, и все. А потом Алекс начал приезжать, так я и вообще решила не поднимать эту тему. Сразу же было видно, какой у него к тебе интерес. А что родственники дальние, так это ж ничего страшного, правда? Он короли вообще на братьях-сестрах женились, и нормально». «Ты не злись, Никуся. Я ведь как лучше хотела». «Я не злюсь», — машинально отвечаю я. «Все в порядке». «Точно?» «Точно. Мне просто любопытно было. Как дядя?» Я ничего не слышу из того, что тетя щебечет в трубку. Просто сижу и смотрю в стену. Потом выхватываю какой-то момент паузы и бормочу, что мне надо бежать. Извиняюсь, нажимаю отбой, встаю и иду к кабинету Алекса. Я стучу в дверь сначала костяшками пальцев, потом кулаком, затем яростно дергаю ручку. Но в ответ тишина. И едва я решаю, что сяду здесь на полу и буду ждать, пока он не появится, как дверь распахивается. Алекс стоит на пороге, злющий, как тысячи чертей. «В чем дело, Ника?» Цедит он сквозь зубы. «Я работаю. Зайди в другое время». «Нет!» — выкрикиваю я. «Я нашла древо! Мы родственники! Что за инцест ты тут устроил?» «Почему-то сейчас мне совсем не сложно говорить ему «ты». Видимо, потому что я очень зла». Алекс молниеносно зажимает мне рот ладонью, втаскивает в свой кабинет, а потом захлопывает дверь. «Что за бред ты несешь?» Выдыхает он, но в его взгляде мелькает что-то тревожное. «Какое нахрен древо?» Я мычу ему в ладонь. Он убирает ее, и я выплевываю. «Твоя мама мне показала!» «Откуда оно у нее?» Резко спрашивает Алекс. «Сказала, что нашла в документах твоего отца». «Блядь!» Рычит он, хватает со стола мраморную подставку для карандашей и со всего размаху швыряет ее в стену. «Сука! Нахуй она вообще туда полезла?» Я со страхом за ним наблюдаю, но Алекс уже берет себя в руки. делает несколько глубоких выдохов и поворачивается ко мне. «Да, Ника», — спокойным, невыразительным тоном говорит он, — «ты действительно родственница моего отца. Наверное, единственная из ныне живущих по линии Кельнеров». «Но почему я об этом не знала? Почему папа мне никогда не говорил, что его мама из семьи олигархов?» «Насколько я знаю, там была не самая красивая история о том, что твоя бабушка сбежала прямо со своей свадьбы к какому-то трактористу или слесарю». «Холодно», — поясняет Алекс. «Родители вычеркнули ее из наследства. И после их смерти все, что у них было, досталось благотворительным организациям. В любом случае, сказочно богаты они не были. Основной процент акций был не у Пауля, а у старшего сына. То есть у Альберта Кельнера». «Отца Марка?» «Да». «Понятно. Бормочу я». Туман в голове понемногу рассеивается, но ситуация проще не становится. Если Марк Кельнер знал, что я его родственница, то зачем? Зачем он хотел, чтобы Алекс на мне женился? Это все попахивает каким-то извращением. Зато как минимум понятно, почему Алекс и думать не мог о том, чтобы сделать меня настоящей женой. Никто не влюбляется в родственников, кроме меня. Но я ведь не знала, что он мне какой-то там четвероюродный брат. Кровосмесительный брак — это ужасно. Бормочу я. Законом это не запрещено. Пожимает плечами Алекс. Мы с тобой не близкие родственники. Но это опасно. Возражаю я. В таких браках часто рождаются дети с генетическими заболеваниями. А ты уже планируешь рожать от меня ребенка? Криво ухмыляется Алекс, и я вспыхиваю. Нет, я просто сказала. Я хочу понять. Он молчит. Твой отец специально выбрал меня из-за того, что я ваша родственница? Да. Коротко роняет Алекс. Но почему надо женить своего сына на своей же троюродной внучке? С отчаянием восклицаю я. Повисает пауза. А потом Алекс смотрит на меня и, странно, болезненно ухмыляется. Может, потому что я не его сын? Что? Мне кажется, что я ослышалась. В смысле, ты... Биологически я не имею к Кельнерам никакого отношения. Сообщает Алекс. Тебя что, взяли из детдома? Недоверчиво спрашиваю я и всматриваюсь в его лицо, ища признаки насмешки. Меня не покидает ощущение, что все это какой-то розыгрыш, и что Алекс сейчас жестоко рассмеется и скажет, что я доверчивая дурочка. Но он серьезен. И это пугает. «Я не из детдома», — сообщает он слегка высокомерно. «Меня родила моя мать, но не от моего отца». «Но подожди!» Бормочу я, пытаясь как-то уложить это все в своей голове. «Как это может быть? Ты же сын Марка, ты его наследник, и твоя мама...» «Моя мама вышла за отца замуж, уже будучи беременной». «Сухо», — говорит он. «И беременна она была не от Марка Кельнера. Я сам узнал об этом только в достаточно взрослом возрасте. И то, скорее, случайно». «Ничего себе!» Алекс взъерошивает волосы раздраженным движением и хмуро на меня смотрит. «Еще бы знать, за каким хреном я тебе это все рассказываю, Ника. Ты, надеюсь, понимаешь, что эта информация не должна выйти за пределы этого кабинета?» «Конечно! Я никогда и никому...» Алекс неожиданно впечатывает кулак в стену и рычит. «Ты вообще не должна была этого ничего знать! Если бы мама не начала шариться в бумагах отца... Блять, вот почему ей не сидится спокойно?» «Мне показалось, что она боялась. Робко говорю я. Ну, того, что я его дочка и все такое, видимо, из-за наследства». «Естественно, из-за наследства», — бросает он зло. «Она трясется, чтобы деньги не отобрали. Отец же под конец жизни...» Он вдруг замолкает и делает длинный выдох. «Так, надо успокоиться. Будешь сок?» «Тот противный и грейпфрутовый?» «Нет». На губах Алекса впервые за все время, которое я провела в его кабинете, появляется слабая усмешка. «Грушевый, как ты и просила. Я заказала, и его сюда привезли. Будешь?» «Грушевый буду». Тихо соглашаюсь я, удивленная тем, что он об этом не забыл. «Спасибо». Алекс не отвечает на мою благодарность и идет к мини-бару. Достает оттуда две бутылочки, откручивает у одной из них крышку и подает мне. «Стакан нужен?» «Нет, я так». Качаю я головой, отпиваю глоток и даже зажмуриваюсь от удовольствия. Вкус у сока нежный, сладковато-терпкий, и он так приятно ощущается на языке. Допиваю всю бутылочку, она небольшая совсем. Ставлю ее на край стола, и только тут понимаю, что Алекс все это время за мной наблюдал. И к своему соку даже не притронулся. Под пристальным взглядом его холодных глаз мне сразу же становится неуютно. «Что?» — смущенно спрашиваю я, быстро вытирая губы ладонью. «Ничего». Качает он головой и засовывает руки в карманы, продолжая меня неприкрыто разглядывать. «Получается...» Я откашливаюсь, потому что голос звучит немного хрипло. «Получается, Марк приехал к нам в гости тогда из-за меня, не для того, чтобы дяде помочь». Алекс издает невеселый смешок. «Естественно. А ты кем его считала? Добрым Дедушкой Морозом? Отец всегда все делал исключительно ради выгоды. Он был гениальным финансистом, а в бизнесе такого уровня не выживают все, кто думает о других». «Но он же воспитал тебя». Не смело возражаю я. «Как своего сына. Разве это не добрый поступок?» «Воспитал только потому, что не мог зачать своего», — резко отвечает Алекс. «Думаю, он бы не женился на матери, если бы она не была беременна. А так он сразу получил и жену, и ребенка. В свидетельстве о рождении Марк записан как мой отец, но я уверен, что если бы я его не устроил по каким-то параметрам, он бы нашел способ отказаться от меня и найти себе подходящего наследника». «Но не отказался же!» Упрямо говорю я, все еще не веря, что Марк Кельнер был таким жестким и циничным человеком. Я его запомнила совсем другим. «Не отказался. Но только потому, что я соответствовал его требованиям». Небрежно отвечает Алекс. «Мозги, характер. Ему это подходило. Отец знал, что на меня можно оставить его империю». «А зачем тогда нужна я? Это ведь было... прописано в завещании, верно? То, что ты на мне должен жениться». Алекс хмурится. «Я думаю, что последние годы у отца поехала крыша. Он вдруг начал говорить о важности кровного родства, о силе рода, платил какие-то бешеные деньги американским клиникам, которые убеждали его, что с новыми технологиями он еще может стать отцом. 80 лет, ну да. Мать начала дергаться, боялась, что Марк лишит нас всего, если вдруг у него получится зачать своего ребенка, пусть и в пробирке. Но это, конечно же, у него не вышло, и тогда...» «И тогда он нашел меня». Скорее утверждаю я, чем спрашиваю. На душе муторно. «Тогда он нашел тебя», подтверждает Алекс. «Узнал про твоего дядю и понял, на какой крючок можно тебя подцепить». «А тебя?» «Мой крючок — наследство». Он пожимает плечами. «Дело не в деньгах. Вернее, не столько в деньгах, сколько в самом бизнесе. Я всю жизнь вложил в нашу корпорацию. Это миллионы рабочих мест, огромные предприятия. И если бы я не выполнил условия завещания, то все это было бы распродано. И, скорее всего, новые владельцы все это развалили бы. Отец знал, на что давить, чтобы я делал так, как ему надо». Алекс криво усмехается и переплетает пальцы рук. Какое-то время мы оба молчим. «Но через 3 года все же кончится?» Почему-то шепотом спрашиваю я. «Может, и раньше, если мои юристы найдут лазейку в этом договоре». Алекс задумчиво на меня смотрит. «Диана мне весь мозг вынесет за 3 года. Она думала, мы уже сейчас поженимся». От упоминания его любовницы? Почти невесты. У меня сразу неприятно сжимается в груди, а во рту появляется горький привкус, словно я не грушевый сок пила, а этот мерзкий, грейпфрутовый. Нельзя обманываться этими доверительными разговорами, этими странными взглядами. У него уже есть та, кого он любит по-настоящему. Сейчас, когда я все узнала, я только яснее понимаю, какой вынужденной необходимостью для Алекса была женитьба на мне. На мне, у которой из достоинств только то, что в ее жилах течет сильно разбавленная, благородная кровь кельнеров. Я вдруг думаю, что, наверное, оставлю эту фамилию себе после развода. Ника Кельнер. Есть что-то правильное в том, как это звучит. Буду носить эту фамилию в память о бабушке. О ней, а не об Алексе с его холодными глазами, невыносимыми манерами и твердыми умелыми губами. Черт, зачем я об этом вспомнила? Я пойду, наверное. Бормочу я предательски краснея. Слишком много информации. Надо переварить. Ни с кем это не обсуждай, приказывает Алекс. Ясно. Я же не дурочка. Обиженно говорю я. Надеюсь. И, Ника, в субботу у нас дома будет мероприятие. Ты должна там присутствовать. Моя мать поможет подобрать платье. От тебя требуется только улыбаться гостям и вести себя достойно. Но я не знаю всяких там правил этикета для высшего общества. Тревожусь я. Вдруг я вилки перепутаю или возьму руками бутерброд, а так нельзя делать. Тебе простительно, говорит Алекс с некоторым снисхождением. Все знают, что тебя привезли из обычной семьи и этикету не обучали. Ага. То есть для всех этих гостей я буду невоспитанной простушкой. Деревенской дурочкой. Это... «Неприятно!» «Хоть и правда». Киваю, отворачиваюсь, чтобы Алекс не заметил, как меня задели его слова. Иду к дверям, а когда уже берусь за ручку, вдруг вспоминаю кое-что важное. «Что было в тех бумагах, которые тебе дал юрист после того, как мы расписались?» Спрашиваю я. «Какое-то дополнительное условие?» «Ничего, Ника», — ровным голосом говорит Алекс. «Просто срок в 3 года. И если я ответил на все твои вопросы, может, ты дашь мне все-таки возможность поработать?» «Конечно». Я выхожу в коридор, закрываю дверь, прокручиваю в голове его последние слова и впервые за весь этот вечер не верю Алексу.